напала грусть, но я за руль и слушаю гуфа, гуталина, натер туфли, потом к тебе иду. В лаке покупаю букет 20 белых роз, энцарханда, ты прекрасно, спору нет, делаешь мне миньет. Зайдя в туалет, я разнюхался ту себе, выйди за меня, и я заберу тебя в Сибирь. Ну а пока мы просто посидим, тет-а-тет до седины, гуся с яблоками съедим, синий дым, бальные танцы. Я ж взрослый в пацах, в водочке ты пошла ебаться, для начала разогрею твою пилотку пальцем. Это уже не ясли, она в камелотах, а я без трусов. Ща придут готы, а твои белые шнурки и рваные колготы валяются посреди комнаты. От кейкера мы немного упороты. Варю плюхи через двухлитровую кока-колу, намеком предлагаю тебе сделать укол. Мой галстук заменит жгут, и похуй, что за это меня заберут. Ты сдала меня, малолетняя сука, подсунули прям в косуху, гидруху под Суздалем. Дело подсудное, прокурор предлагает сесть на перо. Я начинаю махаться с парой оперов. Ты в этот момент жаришь пирог на Дальнем Востоке. Мне снизили срок, потом выпустили по амнистии. У меня глисты после вашей похлебки. Вычисляю тебя в толпе по попке. Знакомые помогли устроиться на пикантную работку. Эй, чувак, твоя специальность работать глоткой. Сделай молоки быстро, пару глотков. А потом сам скажешь, что по вкусу как мед. От дурмана меня сильно прет. Прохожей даме предлагаю сделать аборт. Хоть она и чернокожая, отлично сыграла на моей флейте кожаной. Я пижон в Кожане, когда изящно поебываю тебя, мой врунометр. Зря отказалась от первого номера. Снова наливаю водки и продолжаю урок. По телеку какой-то урод, продавец обуви урюк. В клубе чулок изучают азбуку ордо. Это было давно, прошли годы. Прошли годы, снова вспомню твою морду и панталоны. Ты изменяла мне с почтальоном, а ведь под лизером. Я встречал тебя возле роддома. Пьяный таксист везет нас не той дорогой. Ребенок голодный, сиську просит, орет долго. На повороте наш шофер въебался в мусорскую Волгу. Второй раз тоскую по дому. Твои половые органы холодные, наш ребенок мертвый. Но мне как-то похуй, ведь нахуй было рожать. Вот и трахайся теперь с бомжами. А я улетаю в Голландию на постоянное место проживания. Под спидами в аэропорту еле кекс проживал. На борту одинокая девушка представилась мне как Артур. Да ну нахуй вас, пизду. Побудь со мной.